Глава 5. Спустя 2 месяца Марат пробудил в душе Давида темную сущность и заставил страдать. Давид и сам не понимал, как такое могло случиться. Он влюбился в мужчину, и тот разочаровал его, причинив боль. Вот только Давид слишком переоценил свои возможности и пытался вычеркнуть его из своей жизни. Дни сменялись неделями, а боль все не уходила, выкачивая из него последние силы. Давид отчаянно цеплялся за последнюю возможность вернуть прежнюю жизнь, пусть и не насыщенную событиями, но привычную и размеренную. Перешагнув порог родительской квартиры, он уже в холле услышал голос сестры. «Сегодня ее праздник». Она стала взрослее на год, и он пришел ее поздравить. «Привет!» – поздоровался он, заглянув в гостиную. «Давид!» – Катя бросилась ему на шею. «Поздравляю! И что дарить, не знаю!» Давид расцеловал сестру. «Сама выбери и пришли мне счет». «Как скажешь!» – ответила Катя. «Я не буду экономить!» «Все, что угодно, сестренка!» Улыбнулся Давид, затем поздоровался с Надей. «Привет! Как дела?» «Нормально». Надя коснулась его щеки губами. «Мама? Отец?» Давид поздоровался с родителями. Затем заметил незнакомку в дверях кабинета отца. «А это кто?» Сверкнув глазами, обратился он к матери. «Это Вика!» Катя поспешила к подруге. «Она работает со мной». «А! Протянул Давид. «И она здесь в качестве гостья, а не для сватовства», — съязвил он. «Давид», — одернул его отец. «Где твои манеры?» «Дай подумаю». Давид закатил глаза. «Вспомнил, в заднице», — рявкнул он. «Да что с тобой такое?» Галина охнула. «Давид!» «Мама, отец!» Давид решительно выдохнул. «Я гей!» Повисла зловещая пауза. Галина осела в кресло, прижав руку к груди. Сергей застыл на месте, словно мумия с открытым ртом. И тут раздался истеричный смех Нади. «Хорошая шутка!» — хохотала она. Затем пересеклась взглядом с Катей, и смех застрял в горле. «Или не шутка?» — пробормотала она, захлопав глазами. «Боже мой!» — Сергей наконец заговорил. «Вы хотите свести нас в могилу? Что же мы делали не так?» «Отец!» — поспешил успокоить его Давид. «Вашей вины здесь нет. Это природа и только». «Это проказа!» — запричитала Галина. «Словно какая-то зараза!» «Мама!» — осадила ее Катя. «А как насчет меня? С моим выбором вы смирились?» «Это другое», — запротестовал Сергей. «Нет, не другое», — рявкнул Давид. «Мы такие, так что ничего не изменить. И, пожалуйста, не нужно причитать и винить себя». Гостья в этот момент тактично удалилась, оставив за собой шлейф неприятного аромата парфюма. «Когда ты узнал?» — спросил Сергей. — И как далеко это зашло? Может, еще не поздно? — Отец, я гей! — И спал с мужчиной, — ответил жестко Давид. — Да, спал, и не стыжусь этого. С меня хватит. Я готов идти в будущее и быть собой. — А как же семья, дети? — спросила Галина. — Мама! «Сейчас много вариантов. Я врач и знаю, как все сделать. Не обязательно здесь создавать семью. Можно уехать в ту страну, где это не осуждают, а принимают как данность». «Я должен был все понять после заявления Кати», — обреченным тоном произнес Сергей. «И кто он?» «Уже не важно. У нас не сложилось», — ответил Давид. но у меня еще есть время встретить своего человека. «Мне нужно все обдумать», — произнесла Галина безжизненным голосом. «Я, пожалуй, пойду прилягу». «Ты испортил праздник», — поддакнул Сергей жене и повел ее наверх. «Давайте пить». Давид повернулся к сестре. «Что приуныли?» «Я просто в шоке», — первая заговорила Надя. «Это же надо!» «Почему ты мне не сказал про того парня?» — спросила Катя. «Ты вообще перестал со мной разговаривать и постоянно избегаешь». «Какого парня? Я хочу знать подробности». Надя протянула Давиду бокал с бурбоном. «Говори». «Спасибо». Давид улыбнулся, затем посмотрел на сестру. «Мне нечего было сказать. Я просто переживаю эту историю». «Что случилось?» — напряглась Надя. «Он оказался банальным козлом, но я трахнул его». Давид хищно оскалился. «И теперь мне еще хуже». Он осушил бокал залпом и присел на диван. «Давид!» Катя опустилась с ним рядом. «Неужели он так тебя обидел?» «Я влюбился. Сильно. И, кажется, уже не смогу вырвать его из своего сердца», — с болью ответил Давид. «Не могу сказать тебе все подробности. Ты все же моя сестра». «Я готова выслушать». Надя плюхнулась с ним рядом. И Катя уже взрослая. Переживет. «Да, она права. Переживу. Говори». Давид, наполнив бокал, поведал им историю своего романа с Маратом, упустив некоторые детали касаемо интимной стороны. «Ну, он же вроде понял ошибку», — спросила Катя. «Ошибку? Да он же с самого начала играл со мной», — рассердился Давид. «И вообще, на чьей ты стороне?» «На твоей», — поспешила заверить его Катя. «Но я же вижу, как тебе плохо. Может, стоит с ним поговорить?» «И он тут же решит, что я принадлежу ему», — ответил нервно Давид. «Нет уж, вы оба хороши», — высказала свое мнение Надя. «Ты извел себя сомнениями, мучил его, себя и первый собирался уйти. А потом ты бы снова вернулся, и это бы длилось бесконечно. Считаю, ты должен дать ему шанс». «Ни хрена я ему не должен», — огрызнулся Давид. «Тогда страдай и жди чуда», — парировала Надя. «Так, все, мне пора». Давид поднялся и пошел к входной двери. «Хорошо вам повеселиться», — проорал он, треснув дверью. Они не хотели его понять. Родные люди и те его осудили. Психанув, он поехал в больницу. В холле приемной творилась странная суматоха. Давид, заглянув в смотровую, застал там Дениса. «Что происходит?» — спросил он. «Чего медсестры такие нервные?» «Привезли Аширова с передозировкой», — ответил Денис. «Что?» Давиду показалось, он ослышался. «Какого Аширова?» «Марата. Его откачали, сейчас в реанимации». Денис растерялся. «Что с тобой? Другой больницы в этом городе нет?» Выпалил Давид и пошел в свой кабинет. «Да подожди ты!» Денис догнал его уже в кабинете. «Ты чего так завелся?» «Мне хватило здесь полиции из-за этого сраного Аширова. Он же психопат. Опять наркотики?» «Нюхнул больше дозы», — ответил Денис. Так сказал его сопровождающий. «Где он?» «Сидит у палаты реанимации». «Я поговорю с ним», — ответил Давид и покинул кабинет. Сопровождающим оказался молодой парень. Он нервно ходил по коридору, покусывая кончики пальцев. «Вы врач?» — спросил он, заметив Давида. «Как он?» «Вы кем являетесь этому человеку?» — спросил Давид, ощущая, как ревность прожигает его сердце. «Близкий друг», — ответил парень. «Давайте на чистоту», — процедил сквозь зубы Давид. «Вы спите с ним». «А какое это имеет отношение к вам?» — начал заикаться парень. «Если и так, то что?» «Уходите. Вам нельзя здесь находиться. Только близкие родственники допускаются». «Но вы скажите, он выживет?» «Поверьте, я приложу к этому все усилия», — зловещим тоном ответил Давид и пошел в палату. Отправив медсестру на пост, он прикрыл дверь палаты и подошел к койке. Марат крепко спал, но стоило только Давиду склониться над ним, как он тут же открыл глаза. «Давид, тише!» Давид склонился к его уху. «Обещаю, ты будешь жить, потому как я собираюсь заставить тебя страдать. А теперь спи, а я займусь твоим лечением». «Значит, трахаешься, говноед сраный!» — прошипел, проверив капельницу. «Да ты просто мразь!» «Давид, я не...» Марат осекся под его злобным взглядом. «Что ты? Не надо слов. Я видел твоего недоумка в коридоре. Ты пробил дно, скажу я тебе». Давид, выдохнув, снял пиджак. «Такие, как ты, не меняются. Ты — падаль, которая разрушает все, к чему прикасается». Слова Давида больно ранили. Марат слушал его и не верил в то, что тот способен на подобные чувства. «Не спал я с ним», — прохрипел Марат. «Ни с кем не спал после тебя». «Вот только он сказал обратное», — процедил Давид сквозь зубы. «То было еще до отсидки. Всего пару раз». Устало ответил Марат. «Почему ты так упорно не хочешь мне верить?» «Потому что ты подонок», — ответил Давид, изучая историю болезни. «А подонки всегда плохо заканчивают. И что-то мне подсказывает, ты сделал это специально». «Допустим», — хмыкнул Марат. «Как мне еще встретиться с тобой? Мне судебные иски не нужны. Я не мог взять и просто тебя преследовать». «Ты псих», — усмехнулся Давид. «Пожалуй, назначу тебе встречу с психологом». «Давид, хватит». Марат уже не находил в себе сил слушать его. «Ты не можешь дать мне шанс?» «Я женюсь. Все решено». Смакуя каждое слово, ответил Давид. Лицо Марата потемнело. Глаза вспыхнули недобрым светом. Давид смотрел на него и упивался зрелищем. «Если сделаешь это, я отомщу», — прошипел Марат. «Скажешь всем о нашем романе?» Давид склонился над ним. «Давай, вперед! Я успешный врач. Найду работу в другом месте. Или городе, а может и стране. А кто ты? Мажор? Бывший зэк? Говори, что хочешь. Вот только ты любишь меня», — ответил Марат с улыбкой. «В каждом твоем слове звучит любовь, взгляде, жестах». «Пошел ты, Марат!» Давид отпрянул от него. Подхватив пиджак, пошел к двери. «Сейчас я поеду в клуб и найду, с кем провести эту ночь. А ты лежи здесь и, главное, помни об этом». «Давид!» — выпалил Марат ему вслед. «Давид, хватит, прошу тебя!» Но Давид его не слушал. Он шел по коридору с горькой улыбкой на губах. Он поставил точку. Сжег все мосты. Осталось только найти ту, которая согласится стать его женой. Набрав сестру, Он узнал, в каком клубе они отдыхают, и поехал отмечать праздник. Он никогда прежде не был в подобных заведениях и с интересом осматривался. В это место приходили люди определенной ориентации – мужчины, женщины, транссексуалы. В общем, занятная публика. Давид не чувствовал себя здесь изгоем. Напротив, ему, как ни странно, нравилась атмосфера, царящая вокруг. В этом месте не принято кривить душой и лгать, только искренние эмоции и желание найти свою родственную душу. Надя и Катя вернулись с танцплощадки, но не одни, а в компании молодого человека. «Давид, это Костя», – представила Катя парня. «Ты ему понравился. Ладно, знакомьтесь, а мы пойдем развлекаться». Давид окинул парня оценивающим взглядом. Высокий, симпатичный, то, что нужно для приятного общения. Костя улыбнулся и присел за столик. «Может, выйдем на террасу?» — пытался перекричать Костя музыку. Давид, кивнув, поднялся и пошел к выходу. Как только они оказались одни, Давид сразу решил обозначить свою позицию. «Мне не нужны серьезные отношения, только интрижка. Если мне понравится, я готов иногда встречаться. Ты ведь совсем недавно понял, кто есть?» — спросил Костя. «И как оно было? Твой первый раз? Ты сейчас серьезно собрался это обсуждать?» Давида разочаровали слова Кости. «Мне не нужны задушевные разговоры». «Тогда, может, перейдем к делу?» Костя приблизился к нему. «Здесь рядом есть отель». Давид рывком притянул его к себе. Расстегнув молнию на штанах, ничуть не смущаясь, запустил руку в трусы. Он хотел понять, на самом ли деле его интересовали мужчины, или Марат банально промыл ему мозги. Член Кости твердел в его ладони, и по телу Давида пробежала волна легкого возбуждения. Ласкать член оказалось приятным открытием, а то, что он не принадлежал Марату, вдвойне. К тому член Кости не столько пугал Давида, сколько возбуждал. «Поехали в отель», – прохрипел Давид, ощущая тягучую боль в паху. «Надеюсь, ты пассив?» «О, да», – протянул Костя, потянув Давида к двери. «Тебе понравится, обещаю. Жди у входа, мне нужно попрощаться с сестрой». Давид первым вернулся в клуб. Поймав сестру на танцплощадке, оттащил в сторону. Только он собрался открыть рот, как заметил Марата у барной стойки. «Меня что, глючит?» Оторопел он, и тут взгляд Марата остановился на нем. «Ты что, сбежал с больницы?» Давид, отстранив сестру, бросился к барной стойке. Марат тут же вскочил со стула и приготовился обороняться. «Это мой клуб!» — выпалил он, выставив перед собой руки. «Я не шпионил за тобой! Твой клуб?» Давид в изумлении вытаращил на него глаза. «Знал бы, не приехал в это место». «Вы знакомы?» — раздался голос Кости. «Не понял», — проскрипел Марат. «Костя, ты что, знаком с Давидом? Как же я тебя ненавижу!» — прорычал Давид, сгорая от злости. «Ты просто исчадие ада!» Он не стал дальше тратить на этих двух отморозков время и пошел прочь из клуба. Марат, одарив Костю злобным взглядом, побежал за ним. «Стой!» – проорал Марат, выскочив на улицу. «Ты еще не понял! Я не дам тебе совершить ошибку!» «Ошибку?» – Давид оторопел от такой наглости. «Это ты ошибка! Я тебя ненавижу!» «За что?» — Ты всегда был таким, а я лишь указал тебе на это!» В отчаянии ответил Марат. «Ты винишь меня за свою природу!» «Мне нравилась моя жизнь!» — с горечью произнес Давид. «И тут появляешься ты!» «Все изменилось! Мне кажется, я сгораю в адском пламени!» «Тогда давай сгорим вместе!» С мольбой произнес Марат. «Давид, я хочу быть с тобой!» «Но я не хочу!» Со стоном ответил Давид. «Не нужно искать встреч, не говори мне о своих чувствах! Марат, иди своей дорогой, а я пойду своей!» «Ты собирался переспать с ним и при этом отказываешь мне?» «Потому что он не ты!» — выпалил Давид. «Любой другой, кроме тебя! Ты почему не можешь этого понять?» «Ты любишь меня и поэтому злишься!» Марат зловеще усмехнулся. «Вот только я не отступлю, запомни это!» Марат был прав. Давид на самом деле испытывал к нему сильные чувства. Вот только не мог разобраться, какие именно. «Я не верю тебе», — с горечью произнес Давид. «В этом городе остались еще те, с кем ты не спал». «Костя, тот парень в клинике, сколько их было у тебя? И я сомневаюсь, что стал первым. Ты забыл, сколько лет я провел за решеткой? Костя мой компаньон. Мы вместе открыли этот клуб еще до моего ареста. И, кстати, это ты собрался переспать с первым трахальщиком города». «Опять врешь», — ответил устало Давид. «Ты даже в тюрьме умудрился переспать с охранником». «Для начала Костя не в моем вкусе». Марат осторожно приблизился к Давиду. «К тому же он актив, как и я в прошлом, пока не встретил тебя. Он сказал мне другое». Растерялся Давид, отступив назад. «Вы все здесь лжецы!» «Уверен, ты успел полазить в его трусах». Марат сгорал от ревности. «Вот только окажись вы с ним наедине, и его член бы оказался в твоей заднице. А я этого допустить не могу». Он осекся, почувствовав легкое головокружение. «Марат!» Давид подхватил его под руку. «Тебе не нужно было уходить из больницы». «Нормально все», — выдохнул Марат. «Просто ты меня уже извел». «Давай попробуем начать все с самого начала». «Не знаю», — ответил Давид, потянув носом аромат его одеколона. «Хоть насчет парфюма не соврал. Давай отвезу тебя домой. Тебе нужно отлежаться». «Останешься?» — с надеждой спросил Марат. «Не для секса. Просто мне не хочется оставаться одному». «Ладно, посмотрим. Поехали». Давид помог ему дойти до своей машины. Посадив на переднее сиденье, сам сел за руль. Марат устало откинулся на спинку и закрыл глаза. Давид, кинув на него беглый взгляд, повернул ключ зажигания. Он не знал, что делать и как поступить. Разум кричал одно, сердце же ныло от тоски. Давид, открыв глаза, проморгался, затем, выдохнув, присел на диване. Ночь выдалась на редкость тяжелая. Он не мог долго уснуть, потому как мысли его были в спальне рядом с Маратом. Откинув плед, он поднялся и пошел на кухню готовить кофе. Ему не составило труда найти все нужное. Включив кофеварку, решил привести себя в порядок. В ванной в одном из ящиков он нашел новую зубную щетку, быстро принял душ, почистил зубы, накинув халат, что висел на крючке, уловил аромат своего любимого одеколона. На полке стояло несколько флаконов «Шанель». подхватив один из них, прыснул себе на шею и пошел проверить Марата. «Доброе утро!» Осторожно приоткрыв дверь, Давид заглянул в спальню. Марат спал обнаженным, перевернувшись на живот, и при виде его округлых ягодиц у Давида перехватило дыхание. Он отчетливо помнил тот первый раз и что испытал при этом. Марат перевернулся на спину, и его рука легла на член. Давид не мог найти в себе силы отвести взгляд. Член Марата стал увеличиваться в размерах. И когда затвердел в полную силу, Марат, издав стон, открыл глаза. «Давид?» – прохрипел он, накинув на себя простыню. «Утренняя эрекция, извини». «Не нужно, я понимаю». Давид не узнал свой голос. «Я варю кофе, жду тебя на кухне». «Давид, я сейчас взорвусь», – простонал Марат. «Мы можем не трахаться, если не хочешь. У меня секса не было с того раза». Давид, не раздумывая, скинул халат. Рывком потянув Марата за бедра, впился губами в его огромный член. Он насколько мог поглотил его во рту. Ощущая его вкус, сходил с ума от перевозбуждения. Марат, издав стон, подмял Давида под себя. Прижимаясь членом к его животу, впился в губы. Давид ощущал трение его члена сначала на животе, затем он раздвинул ему ноги и провел головкой по анусу. «Нет», – прохрипел Давид, – «не сейчас, я не готов. Не буду я трахать тебя. Просто почувствуй его», – прошептал Марат, продолжая головкой тереться об анус Давида. «Для тебя это будет болезненным опытом, и поэтому хочу свести все к минимуму». «Он приводит меня в ужас». Давид опустил глаза на его член. «Наслаждайся просто его прикосновением». Марат схватил с тумбочки флакон с лосьоном, заметив во взгляде Давида сомнение, пояснил. «Это для тебя же лучше, будет приятнее». «Хорошо». Давид позволил ему нанести лосьон себе на анус, и Марат снова стал плавно скользить членом по промежности. «Да», – протянул он, испытывая нарастающее давление в паху. Марат, сжав его член рукой, слегка надавил головкой на анус, и Давид замер. «Я не стану входить полностью, расслабься», – прохрипел Марат. Давид, выдохнув, последовал его совету, и когда головка стала входить в его щелку, охнул от нахлынувшего экстаза. Он кончил феерично, настолько, что его рассудок помутился, а тело отказывалось подчиняться. Он ощущал, как из головки Марата толчками выплескивается семя в его анус и снова проваливался в пропасть. Губы Марата шептали его имя. Он сдержал слово и не стал причинять боль, только ни с чем не сравнимое наслаждение. Когда все закончилось, Давид ощутил невероятное облегчение. Невесомость окутала его тело, и он уже готов был пойти до конца. Губы мужчин сомкнулись в нежном поцелуе. Марат прилег рядом с Давидом и, притянув к себе, взял пачку салфеток с тумбочки. Черт! Давид ощущал, как семя вытекает из него. Это странно. Я сам. Марат раздвинул ему ноги и стал обтирать промежность осторожными прикосновениями. «Ты меня смущаешь», – прорычал Давид, готовый провалиться сквозь землю. «А что здесь такого?» Марат, закончив, навис над ним. «Ты невероятный мужчина. Я готов вылизывать тебя с головы до ног. Твою щелку, яички, сосать член и наслаждаться этим. «Мне нужно на работу», — уклончиво ответил Давид. «Иди в душ». «Ты понимаешь, что я люблю тебя», — заводился Марат. «И не позволю никому прикоснуться к тебе». «Опять?» Давид, скинув его с себя, пошел одеваться. «Говорю, как есть!» – проорал вслед Марат. Давид подхватил с кресла свои вещи. Натянув плавки, застыл на месте. У окна стоял мужчина в возрасте и пристально смотрел на него. «Уважаемый врач!» – процедил сквозь зубы незнакомец. «Гордость семьи! И так низко пасть!» «Отец!» — в ужасе прошептал Марат. «Что ты здесь делаешь?» Давид готов был убить себя на месте. Настолько эта ситуация оказалась омерзительной. Никогда прежде он не находился в подобном унизительном положении и не знал, как ему поступить. «Я нашел тебе невесту!» — прорычал отец Марата, испепеляя его злобным взглядом. «И ты женишься на ней. А если откажешься, я уничтожу тебя. Упеку в дурку, и ты там сгниешь. А вы...» Мужчина посмотрел на Давида. «Еще раз подойдете к моему сыну, и все узнают о ваших грязных похождениях». «Отец, замолчи!» Со стоном произнес Марат. «Не лезь в мою жизнь!» «Ты женишься!» – прогремел мужчина. «И смоешь с себя это пятно! Откажешься, и я сдержу слово! А теперь приведи себя в порядок, и мы с мамой ждем тебя к ужину! В 7, не опаздывай!» Мужчина, окинув обоих презрительным взглядом, покинул квартиру. Давид не находил слов. Он стоял, словно громом пораженный, униженный и обесчещенный. Он не понимал, как пережить это потрясение. Не в силах поднять глаза на Марата, он быстро оделся. Подхватив личные вещи с журнального столика, пошел к двери. Марат не стал его останавливать, потому как сам не находил нужных слов. По его вине Давид снова страдает. На этот раз он не простит. В этом Марат не сомневался. Острая боль прожгла сердце парня. Ради любимого человека он готов был покориться судьбе.